Эта сентенция старого солдата запомнилась мне на всю дорогу. И когда мы проезжали города, даже Смоленск, который уже совсем оправился от войны, залечил свои раны, мне теперь особенно бросалось в глаза, что всюду, везде, и в городе, и в деревне работали преимущественно женщины. Женщина-милиционер, женщина-вагоновожатый, женщина за шоферской баранкой, женщины в толпе смены, выплескивающиеся из ворот какого-то завода. Нет, были, разумеется, и мужчины, преимущественно старики и подростки, но после слов старого солдата они как-то совсем потерялись в женской массе. На последних отрезках Минского шоссе, ровного, гладкого, как рейхсавтобан, мне с особой отчетливостью вспомнилось почему-то, как почти 4 года назад мы с Петровичем на нашей покойной пигашке, находящейся где-то на дне чужой реки, выезжали в первую нашу правдивскую командировку. Вспоминал суровую осажденную Москву, памятники, обложенные мешками с песком, бетонные огневые гнезда на перекрестках, баррикады, бетонный прямоугольник правды, затемненный и настороженный. Мы едем на только что созданный фронт в родное мое Верхневолжье. По Ленинградскому шоссе ехать нельзя. Оно перехвачено противником где-то недалеко от Химок. Приходится двигаться окружным путем через Дмитров. И мысли свои, мысли того дня помню. Куда-то он приведет этот наш путь. Может быть, в Германию, может быть, в Берлин, а может быть, оборвется скоро и окончится фанерным столбиком где-нибудь возле дорожной обочины. А потом вспоминается указатель, стоящий в центре Львова. До Берлина 896 километров. И бодрая солдатская надпись, изображенная мелом на синей стрелке. Нифига! Дойдем! Дошли! Заодно почти непрерывное наступление с боями прошли эти 896 километров, да еще 130 за Берлин, да еще около 200 до Праги. Дошли и не очень устали. Есть еще порох в пороховницах, и не иссякла казачья сила. Въезжаем во двор московского дома, где я живу, на улице Беговой, огромного дома, заселенного рабочими типографией и сотрудниками «Правды». Двор еще загроможден ржавыми тракторами, остатками баррикады, которая преграждала когда-то нашу улицу. Сманеврировав между ними, Петрович шиком подводит машину к подъезду. Лифт, конечно, не работает. С солдатским мешком за плечами вбегаю на 5-й этаж, звоню от волнения, позабыв, сколько кому в этой квартире, где живут 3 семьи, полагается давать звонков. Проскакиваю мимо удивленной соседки и с какой-то невольной боязливостью открываю дверь своей комнаты. И тут повторяется с небольшими вариациями сцена, запечатленная Репиным в картине «Не ждали». Прежде чем даже сказать «здравствуйте», застываю в дверях. Мама, кормящая у стола внука, и сам этот ее внук, мой белокурый кудрявый сынишка, с удивлением смотрят на возникшую в дверях фигуру в военной шинели. Также удивленно смотрит жена, склонившаяся над колыбелькой дочки, плетенной из ивового прута. Смотрит удивленно, и слезы заливают ее серые и такие дорогие мне глаза. Она растерянно произносит: «Ты приехал?» А в распахнутой двери расплывается круглая и красная, как луна в мглистую ветреную погоду, физиономия старшины Петровича. Он с удовлетворением выговаривает немецкую фразу собственной конструкции «Alles normalis». Июль-май 1944-1945 годов. Первый украинский фронт. Март 1971 года. Москва. Конец книги.